Мы давно уж не в одной стране живем, и у каждого теперь своя столица. Но давай под вечер к другу в город Харьков заглянем, и не грех сегодня будет нам напиться. Вспомнить юность удалую, что неслась во весь опор, и какими все же дерзкими мы были. Принимай гостей знакомых, наш любимый старый двор. Мы, родной, тебя, как видишь, не забыли, не забыли. От Киева до Харькова и дальше до Москвы совсем недалеко, скажите, пацаны. Увидеться и вспомнить все даровано судьбой, за всех друзей подымем по одной. На Остоженке живешь ты, по Подолу я иду. Ну а юность на Сумской назначит встречу. Там подрались из-за девочки, в каком это году? Помню, был сентябрьский, нет, октябрьский вечер. А потом за разговором в дружбе искренне клялись, заливая раны в сердце и на теле. Как взгрустнется ты, братишка, в те мгновения вернись. Не найти счастливее их на самом деле, на самом деле. От Киева до Харькова и дальше до Москвы совсем недалеко, скажите, пацаны. Увидеться и вспомнить все даровано судьбой, за всех друзей подымем по одной. Днепропетровск, Донецк и Одесса. Здесь не задеты ваши интересы. Вы без вопросов очень крутые. Просто пацаны поют про города свои родные. В Ялте, Алуште и Евпатории в них влюблена аудитория. Ну а в Севастополе вообще все ясно. У них о нем два хита, экстра класс. Машины садимся, бензин заливаем, эту песню на полную громкость рубаем. И рассвету навстречу, что виден вдали. От Киева до Харькова и дальше до Москвы совсем недалеко, скажите, пацаны. Увидеться и вспомнить все даровано судьбой, за всех друзей подымем по одной. От Киева до Харькова и дальше до Москвы совсем недалеко, скажите, пацаны. Увидеться и вспомнить все даровано судьбой, за всех друзей подымем по одной. За всех друзей подымем по одной, так встретимся в кафе на Кольцевой. Коржик, Дажик, сколько осталось за Москвой? 158. Дотянем.